Книга вторая. Муромец. Часть первая. Карачарова. Чеботок. Сколько времени человек может просидеть под водой? Говорят, хороший ныряльщик — минуты две. А один француз натренировался так, что мог пролежать на дне в три раза дольше и выныривал, когда самые нетерпеливые зрители уже начинали расходиться. Только наш Илья был прыгуном, а не ныряльщиком, поэтому вряд ли он пробыл в воде больше 30 секунд, ну, от силы 60, иначе он бы ни за что не вынырнул, а он все-таки вынырнул и первым делом начал жадно дышать. Если вы никогда не дышали, то откуда вам знать, какая это вкусная вещь — воздух, а те, кто дышит, этого просто не замечают. «Подумаешь, воздух!» — думают они. «Эка невидаль! Есть вещи повкуснее, к примеру, полкило шоколадных конфет или полведра мороженого. А вот и дудки. Если хорошенько натренироваться, то без конфет и мороженого можно спокойно прожить 2 дня, а то и больше. Тот же Робинзон Крузо полжизни просидел на необитаемом острове, где не то что конфет и мороженого, а даже вентилятора не было. И ничего не помер, а наоборот, сильно окреп физически». И знаете почему? Потому что, когда Творец создавал наш мир, то сделал так, чтобы нужного в нем было много, а ненужного совсем не было. Только некоторым это показалось неправильным, и они начали все исправлять. Вот почему у нас теперь все больше шоколада и все меньше воздуха. Надышавшись, Ножкин очнулся и здорово удивился. Во-первых, он был совершенно сух, хотя только что вынырнул со страшной глубины. Во-вторых, ни речки, ни берега, ни гусеничного крана поблизости не было. Чтобы их отыскать, Ножкин порылся в памяти, но нашел совсем другое – палату, длинный коридор и людей в зеленых фуфайках. Только место, куда он попал, ни капельки не напоминало больницу. Илья сидел в незнакомой полутемной комнате на широком деревянном помосте. Это была вся мебель, не считая приземистой глиняной печки и вбитых в стенку железных крючев с какими-то лохмотьями. Сквозь затянутое мутной пленкой окошко едва пробивался свет. Сквозняк то и дело отгибал плохо закрепленный край, и в узкой щели мелькали рыжий лошадиный хвост и кусок бревенчатого забора. Когда глаза привыкли к полумраку, Илья заметил, что вместо белого халата надет в длинную холщовую рубаху, без воротника и пуговиц, больше похожую на нестиранный мешок, из-под которого выглядывали его босые ступни. Он зачем-то попробовал пошевелить пальцами, но бесполезно. Ножки Ножкина по-прежнему не слушались. Илье стало страшно. Да так, что он снова чуть не перестал дышать. Только не подумайте, что Ножкин испугался лошадиного хвоста или своих неподвижных ног. Лошадей он насмотрелся в башмачке, а к неподвижным ногам он за 3 года привык, хотя и не очень. Его испугало совсем не это. Он вдруг почувствовал, что очутился не в другой комнате, а в другом мире. Потому что все здесь, и воздух, и полумрак, и даже тишина была чужим. «Мама!» – прошептал Илья каким-то жалобным детским голосом. «Мама!» В ответ раздался громкий стук, и Ножкин даже не сразу сообразил, что это стучит его сердце. Он заелозил на помосте, чтобы подобраться поближе к краю. Это получилось легко. Теперь надо было аккуратно упасть на пол и ползти к дверям, потому что оставаться один на один с чужой темнотой и неизвестностью Ножкин не хотел. Выставив вперед руки, Илья начал раскачиваться, но в последний момент вдруг вспомнил слова деда: «Сначала думай, потом делай», и остановился. Высота помоста была чуть больше метра, а на плотно утрамбованном земляном полу валялись то ли битые черепки, то ли острые камушки, о которые при падении можно было сильно порезаться. Илья представил, как он лежит, истекая кровью, а его крики о помощи слышит только лошадиный хвост, поэтому не стал рисковать и снова отполз от края. Нечего было даже думать о том, чтобы спуститься в одиночку, поэтому он стал думать о другом. «А все-таки интересно, как я сюда попал?» «Ага, сначала толстый в очках сделал мне наркоз, потом мне приснилось, что я прыгаю в речку, потом...» «Стоп! А может, я все еще сплю?» Эта мысль была настолько простой, что показалась верной. Илья уже хотел привести ее в исполнение, то есть, что есть силы за что-нибудь себя ущипнуть, но вдруг подумал, что просыпаться посреди операции, особенно если тебя уже успели разрезать на две части, по меньшей мере глупо. «Правильно, да и не выйдет сейчас проснуться», — подумал Ножкин и вдруг понял, что это вовсе не он думает, а кто-то другой. «Назад сейчас нельзя. На небеса рано», — продолжал думать в его голове беззвучный голос. «Так что покуда побудешь здесь». «Кто вы?» — спросил Ножкин. «Илья». «Илья?» — переспросил Илья, чтобы понять, зовет его невидимый собеседник или называет свое имя. Однако объяснений не последовало. «За твое возвращение молятся», — беззвучно продолжил голос. «А вот сможешь ли ты встать на ноги, зависит только от тебя». «А что для этого надо?» «Верить, что все делается во благо». Голос умолк, а Ножкин почувствовал на губах легкое дуновение, словно от вентилятора или крыла пролетевшей птицы. Этот странный разговор, длившийся всего мгновение, многое изменил. Илье вдруг стало спокойно и уютно, словно он всю жизнь просидел в этой темной комнате. Прошлое покрылось туманной дымкой и отодвинулось так далеко, что о нем не стоило и жалеть. Зато настоящее перестало казаться сном и стало вполне привычной реальностью. Первым делом Илья повернулся к божнице, полке с иконами, и перекрестился. Потом он заметил, что дверь в голбиц, деревянный шкаф со ступеньками на печку и лестницей в подполье, покачивается на сквозняке, издавая противный скрип. «Надобно сказать бате, чтобы смазал», — по-хозяйски подумал Илья и вздохнул. А вздохнул он из-за того, что сам поправить дверь не мог. И не потому, что не умел, а потому, что не мог до нее добраться. Хотя чего там добираться, один шаг всего. Но попробую его сделать, если вот уже 3 долгих года он не ходил, а сидел сиднем, летом на палатях, а зимой на печи. А ведь еще недавно он не то что ходил, летал. За короткое лето стаптывал вчистую каблуки чеботков, кожаных сапожков, которые мастерил сельский чеботарь, отец его друга Улыбы. Любил Илья свои чеботки. Может, из-за того, что в них беглось быстрее. А может, из-за того, что его прадеда когда-то прозвали Чеботком, и это прозвище накрепко прилепилось ко всей его родне. Однако недолго бегал Илья. Всего до 10 годков, пока не упал с обрыва в речку. Это случилось так. Как-то под вечер он вел домой понурую рыжую кобылу, от которой отец только что отцепил саху. С косогору открывался широкий вид. Вверху светило солнце. Внизу легкий ветерок гнал по оке мелкую рябь. Справа до самого горизонта простирались луга. И тут, откуда ни возьмись, налетела черная туча. Она клубилась над головой и стремительно увеличивалась в размерах. Внезапно ее прорезала молния, и тут же громыхнул такой раскат, что заложило уши и стиснуло грудь, словно железными клещами. Испугавшись, рыжуха попятилась к обрыву. Илья перехватил вожжи и уперся ногами в землю. Но силы были неравными. Еще шаг, и лошадь сорвется вниз. Это стало бы невосполнимой потерей для семьи. Похоже, рыжуха тоже об этом знала, потому что на самом краю она остановилась и резко мотнула головой, так резко, что вместо нее вниз полетел Илья. Он не помнил, как его вытащили, и очнулся уже в избе. Его сильно тошнило, а перед глазами плавали белые звездочки. Матушка Ефросинья Ивановна отпаивала Илью молоком с медовым отваром из корней девесила и сорной травы солодки. А батя Иван Тимофеевич из леса орешки приносил и землянику. С орешками у него хорошо получалось, а вот земляника в шапке всегда мялась, но все равно была вкусной. Постепенно все прошло. Все, кроме ног. И с той поры сын Ивана и Ефросиньи Чеботков, называвшихся крестьянами, то есть крещенными жителями села Карачарова, что под славным градом Муромом, из единственной родительской надежды превратился в безнадежного калеку Сидня.